Видя мое беспокойство, сообщившееся моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молния, отчего она зажигает, отчего гремит гром. Евсеич отвечал, что молния — огненная громовая стрела, и во что она ударит, то и загорится. Небо очистилось, замелькали звезды. Становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна, этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авинариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было почти темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом. Он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтобы мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться Богу и просить, чтобы он ее помиловал. Что мать хоть не видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я поверил, молился Богу, и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьки, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто. Приносили из церкви большой местный образ Иверской Божьей Матери и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда. Но мы видели и слышали, как с пеньем пронесли образ через залу и молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как луг. Но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки. Я совершенно не мог им заниматься. И все ичи параши печально молчали или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами, «Молись Богу, соколик, чтобы маменька выздоровела». Мы воротились с печального гуляния. Я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить. Он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря, «Маменьки, получше!» И Параша сказала тоже. И Евсеича не было с нами, но он скоро пришел, и Параша встретил его вопросом, «Ну что, ведь барыне получше?» «Получше», — отвечал Евсеич, но не твердым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда.